Не забыл о Сарлинге? Не забыл, но в общем тогда все было по-другому. Нет, Энди, убийство есть убийство, это смерть. Он улыбнулся, подошел к ней, взял стакан. Заруби себе на носу. Если я говорю, что они нам не понадобятся, значит, так и будет. Не понадобятся, потому что наш план сработает. Но пойми, нельзя идти на такое дело, не веря в свои угрозы. Капитан должен понять, что каждое слово сказано всерьез, а ведь не действительно будет не до шуток. Так же точно и ты будешь стоять на палубе, зная, что если операция сорвется, ты сделаешь все, что тебе приказано. Только так мы сможем добиться успеха. Если у нас не будет веры в собственные силы, тогда конец. Хочешь выжить, готовься убивать. Ты же обещал, что мне не придется их взрывать. Конечно, обещал, терпеливо объяснял Рейкс. Но, поднимаясь к капитану, я должен твердо знать, что при необходимости ты взорвешь их. Только это придаст силу моим словам, ведь ложь раскусит и осел, понимаешь? Ну, я думаю, да. Тогда тебе нужно знать, как они работают, верно? Ну да, да, думаю, да. Вот мы и возьмем с собой одну, чтобы ты могла потренироваться. Рикс отвернулся от нее, не выпуская из рук стакана. Несколько минут назад он владел ею, а теперь пытался подавить гнев. Ну да, да, я думаю, да. Как она спотыкается, когда лицом к лицу сталкивается с жизнью. Живет в сказочном, нет, скорее, в ужасном, зловещем, фантастическом мире и занимается там кошмарными делами. Она и воровала, и чеки подделывала, помогала убить Сарлинга. В первые мгновения пугалась, а потом, спустя несколько часов или дней, забывала обо всем. Но только для того, чтобы ужасаться и пугаться снова при столкновении с правдой о самой себе. Если дело обернется провалом, она взорвет капсулы. Сделает это послушно, не рассуждая. Она любит его и сделает все, что скажет Энди. Поверит каждому его слову. И если ей придется вступить в игру и погубить людей, она забудет о них, не успев сойти с корабля в Нью-Йорке. «Тебе нечего бояться», — улыбнулся Рейкс. «Что бы ни случилось, никто не тронет тебя, не найдет связи между нами. Ты или выбросишь гранаты за борт, или осторожно оставишь в тех местах, которые я укажу. Потом вернешься в каюту и забудешь обо мне. Тебя ни в чем не заподозрит». Рикс не вполне верил своим словам. Ведь если дело сорвется, сразу же начнется дознание, что может в конце концов привести к Дель. Но тогда ему будет уже не до нее. Ему будет все равно. После обеда Бель повезла Рейкса в Брайтон. Они сделали небольшой крюк, остановились там, где дорога огибала Эндоунский лес, и углубились в него ярдов на 200. Рейкс показал, как взрывать гранату. Бель бросила ее в заросли вереска, послышался негромкий хлопок. В Брайтоне она высадила Рейкса у дома Бернерса, сама же поехала ждать к морю. Бернерс ждал Рейкса с полным отчетом об испытаниях вертолета и подробностями о французской стороне дела. Оказалось, нужны две сети. Одна поднимается вверх, отцепляется, а другую тем временем сбрасывает на корабль. Золото с палубы и самого Рейкса можно без труда поднять за 40 минут. Пусть на предварительный разговор с капитаном уйдет полчаса. Пусть на то, чтобы доставить слитки на палубу, еще полчаса. В общем, операция займет 1:40. «Мы наверняка уложимся в 40 минут», — закончил Бернерс. «Вам останется 1 час. Как вы на это смотрите?» «Считаю, что времени у меня в обрез. Переправить золото из спецкаюты в лифт — это просто. А вот перенести его по правому борту на бак уже сложно». Но 100 минут хватит. Может, уложимся и быстрее. Надеюсь на это. Как дела во Франции? После посадки обо всем позаботится Бенсон. Мы с вами разойдемся, и точка. Он нашел на Брестском полуострове местечко под названием Шато Миря. Это недалеко от города Лаудак.